Национальный характер – наиболее распространенное понятие для описания особенностей психического склада этнической национальной группы. Между тем, единства в толковании содержания этой характеристики нет. Как отмечает Стефаненко, одни авторы подразумевали прежде всего темперамент, другие обращали внимание на личностные черты, третьи – на ценностные ориентации, отношение к власти, труду и так далее и тому подобное. Стефаненко, 1999, страница 136. В настоящее время широко используется в качестве синонима и термин «ментальность», там же страница 141. Несмотря на многочисленные противоречия и споры относительно содержания национального характера, в конкретных исследованиях обычно наблюдается довольно большое единодушие при описании черт национального характера у отдельных национальных групп — храбрость, трудолюбие, сдержанность и прочее. Что же касается сущности и природы национального характера, то здесь возникает много дискуссионных проблем. Прежде всего, как соотносятся черты национального характера с чертами характера каждого представителя данной группы? Могут ли определенные черты характера быть исключительным достоянием одной национальной группы и полностью отсутствовать у другой? То есть можно ли сказать, что какому-то народу присуще трудолюбие, а другому — общительность? Наконец, каким образом взаимодействуют черты национального и социального характера? Поэтому речь идет не столько о каких-то наборах черт, сколько о степени выраженности той или другой черты в этом наборе, а специфике ее проявления. Недаром литература фиксирует, например, специфику английского юмора, хотя чувство юмора свойственно, естественно, не только англичанам, итальянской экспансивности, хотя в не меньшей степени экспансивными являются и испанцы, и так далее. В исследовании национального характера, кроме изучения обычаев и традиций, особую роль играет анализ языка, поскольку передача черт национального характера осуществляется в процессе социализации, прежде всего при посредстве языка. Относительная устойчивость черт национального характера, несмотря на изменчивость социальной среды, объясняется тем, что возникает определенная инерция, обеспечиваемая путем межпоколенной передачи опыта. В этнических группах иногда отдельно фиксируются и такие элементы психического склада, как темперамент и способности. Однако этот вопрос до сих пор не решен в социальной психологии однозначно. Некоторые исследователи вообще отрицают правомерность выявления специфики темперамента и способности для различных этнических групп. Причиной этого являются те многочисленные наслоения, которые имеются в исследованиях проблем наций. Так, в условиях господства реакционных идеологий вопрос о способностях различных наций обрастает целым рядом политических спекуляций, порожденных различными формами шовинизма и расизма. Исследование проблемы на уровне социальной психологии требует поэтому крайней щепетильности, гарантии того, что будет дано именно научное решение вопроса. Осторожность должна быть присуща и исследованием некоторых других особенностей этнических групп, игнорирование культурного, то есть и этнического, контекста может давать тенденциозный материал, который легко использовать в различных политических доктринах. Область изучения психологии нации настолько тесно связана с политической проблемой равенства наций, настолько прочно включена в идеологический контекст, что игнорировать эти аспекты и в сугубо профессиональном социально-психологическом анализе никак нельзя.